Глава 15. Каинские муки. «Ну, мои друзья, у вас нынче пир. Я вам пир задаю. Радуйтесь вместе со мной. С кем же мне и порадоваться больше? Попка, гулька!» — говорил Марденко, возвратясь от обедни и неся в обеих руках большой бумажный тюрик, где помещались только что сделанные им закупки. «Христина, ставь скорее самовар, будем чай пить с сахаром, с сладкими булками, с сухарями!» Чухонка, не зная, что и подумать о хозяине, только оглядела его недоуменным взором да руками развела. Однако же, не выразив словами своего немалого изумления, со вздохом принялась копошиться около заплесневелого самовара. Марденко с великим наслаждением прикусывал сладкие сдобные булки, захлебывая их глотками сладкого и душистого чая. А когда начал третий стакан, то после краткого колебания даже и кухарку свою угостил, чему та опять-таки необычайно изумилась. После этого старик задал Бальтазарова пиршество и своим друзьям-любимцам. Безносому голубю была предоставлена целая чашка с намоченным в чаю мякишем, сладкой булки, а старому попугаю, кроме этого явства, Марденко предложил целые 10 грецких ореков из купленного фунта и целую мармеладину. Остальное было припрятано на после. Осип Захарович с видимой любовью и заботой разбивал скорлупу, очищал шелуху и по кусочкам подносил ореховое ядро к лапе своего любимца, каждый раз повторяя при этом: «Примите, ваше превосходительство, кушайте, ваше превосходительство». Сегодня был первый день, в который Марденко почему-то произвел в генеральский чин своего красно-зеленого друга. И красно-зеленый друг, видимо, наслаждался подносимым ему лакомством, как, в свою очередь, безносый гулька наслаждался приготовленным для него месивом. Точно так же наслаждалась и чухонка Христина, давно уже не парившая нутро свое чаем. Целебных трав она недолюбливала, да еще таким хорошим. А о самом виновнике всех этих наслаждений нечего уж и говорить. Он более всех, и притом, наверное, в первый раз в своей жизни наслаждался предвкушением грядущего триумфа после победы своей над князем Шадурским. Чем ближе подходило время к двум часам, тем длиннее казалось оно старику, и тем все более усиливалось в нем волнение ожидания. Он каждые 5 минут высовывал в форточку свою лысую голову, чтобы засмотреть внутри двора, не идет ли там его враг или, по крайней мере, Хлебонасущинский. Он то и дело подходил к входной двери и чутко прислушивался, не слыхать ли шагов на лестнице. Он был твердо и непреклонно уверен, что Шадурский явится сегодня необходимо, неизбежно, как день после ночи. До такой степени уже в течение этого времени успела всосаться в него ласкающая мысль о посещении князя. Когда стрелка подходила наконец к 2 часам, старик дрожал, как в лихорадке. Это старчески страстное нетерпение до последней глубины взбудоражило его много подавленную и долго сдержанную натуру. Но вот пробило 2. Марденко с полчаса уже не отходит от форточки, высунув в нее на потеху сырости да ветру свою голову, даже продрог от холоду, а все-таки смотрит и отойти не может, потому что крепко боится. Ну, как вдруг они постучатся да войдут, а ты и к встрече приготовиться не успеешь. Он представляет себе эту встречу чем-то совсем особенным и необычайным. Не мудрено, он так долго лелеял скрытые мысли об этой желанной минуте. Вот уже 3/4, а Шадурского все еще нет, и не видать, и не слыхать даже, чтобы к воротам кто-нибудь подъехал. Сильное беспокойство начало овладевать Марденкой. «Ну, как он не приедет? Совсем не приедет, не захочет приехать. Ну, как он вдруг деньги пришлет? Каким-нибудь чудом Господним пришлет. Боже мой, что ж это тогда? Все пропало? Все?» «Нет, это вздор. Денег прислать ему неоткуда. Он должен приехать. Не смеет не приехать. А иначе...» И глаза Марденки злобно сверкают из-под нависших бровей, а черствый и костистый кулак сжимается все судорожнее и сильнее. В прихожей позвонили. «Черт возьми, как же это я проглядел!» — встрепенулся Осип Захарович, придя в большое смущение от того, что встреча захватывает его врасплох. Только что хотел было отдать Чухонке инструкции насчет приема, как та уже и дверь поторопилась отворить. Марденке и досадно, а вместе с тем и от сердца-то отлегает. Это не Шадурский, а какой-то алчущий и жаждущий пришел.